Бзик звездной молодежи. За молодым сосняком раздались звуки сирены. Валентина вздрогнула и схватила мужа за руку. — Ой, что это? Мы ничего не нарушали. — Нас вроде бы пока брать не за что, — усмехнувшись, пожал плечами муж. — Трезвехонькие, ни в одном глазу. Часиков через пять, возможно, будет за что, но не сейчас. Так что, думаю, не по нашу душу. Максим поднял вверх указательный палец и подмигнул. — Это хозяин едет, зуб даю. И сирена, и мигалка — последние бзики звездной молодежи. Самый писк — голубая кровь. Хоть этим да выделиться из толпы. — Угу, — буркнул Стас. — А толпа, значит, это мы с тобой. — Как вариант, — кивнул Макс. Антош руководит райкомом комсомола. Понятно, долго на этой должности не задержится. Ну а мы его поддержка и опора, так сказать, связь с массами. Журналист оказался прав. Через минуту в раскрытые ворота дачи въехала седьмая модель «Жигулей» вишневого цвета и с мигалкой на крыше. Снегирев явно стремился произвести впечатление на бывших одноклассников. «Каким был выпендрежником в школе, таким и остался», — подумал Стас, приветливо помахав рукой Антону. «Горбатого только могила исправит». «Здорово, орлята Чапая! Не околели, надеюсь?» — поприветствовал бывших одноклассников взлохмаченный и бородатый хозяин дачи. «Помогите закинуть в дом провизию, еще пару сумок на заднем сиденье. Мы сюда забуриваемся всерьез и надолго, просто так нас не выкурить». «Вы-то двое понятно, орлята», — рассудительно заметила Валентина, перетаптываясь в стороне. «А я что, тоже орленок? Тогда уж орлица». «И давно наш Антоша стал Демисом Русосом?» — спросил вполголоса Стас, пока хозяин их не слышал. «Насколько я помню, советских комсомольских работников с бородой довольно строго». «Насколько я помню...» — напрягся Макс, взглянув с прищуром в сторону закатного солнца. — Где-то 4,5 года назад. — Что же получается? — Стас удивленно почесал затылок. — Мы его не видели уже 5 лет? Когда последний раз пересекались на турбазе со Снегиревыми, бороды еще точно не было. — Обалдеть! — Время, как видишь, летит быстро, не остановишь, — философски заметил журналист, помогая Стасу дотащить поклажу до крыльца. «Стесняюсь спросить, откуда такая информированность в области истории растительности на лице нашего партийного лидера?» Макс какое-то время размышлял, что ответить, после чего выдал. «Имел неосторожность созерцать пробивание первых побегов. Все произрастало на моих глазах». В этот момент хозяин дачи приблизился, и продолжать тему стало неприлично. Чтобы не возникло чувства неловкости, Стас громко, на кавказский манер, поинтересовался у Снегирева. «Слушай, зачем так громко сигналишь? Соседи, понимаешь, в шок вводишь». «Пусть знает, кто приехал. Чего мне скрываться?» — заявил как о нечто само собой разумеющимся Антон Снегирев, вываливаясь из машины. Лохматый, без шапки, в небрежно распахнутой дорогой дубленке, он производил впечатление полярника, который настолько привык к арктическим морозам, что здесь он их в упор не видит. Взлетев с огромной сумкой по лестнице на крыльцо, он зачем-то шаркнул ногой, словно собираясь танцевать твист, потом подпрыгнул и сделал неуклюжее движение свободной рукой. В ответ что-то щелкнуло, и только после этого хозяин достал из кармана дубленки ключ и вставил его в замочную скважину. «Сигнализация снимает, зуб даю», — буркнул Макс Стасу так, чтобы никто, кроме них двоих, не расслышал. «Теперь путь свободен, вперед из песни». «Интересная штуковина, узнать бы, как она работает», — доставая увесистую сумку из багажника «Жигулей», так же тихо ответил Стас. «Но не для нас, смертных. Мы рылом, видимо, не вышли». «Ой, мальчики!» — тоненько проскулила Валентина, подходя к крыльцу. «Я замерзла. Пойдемте поскорее в дом. А то Новый год рискует обернуться отморожением конечностей». «Идем, идем, конечно». Макс подхватил еще одну сумку, закрыл багажник «Жигулей» и направился вслед за Корничуками. Оказавшись в просторной натопленной прихожей, Валентина замурлыкала от удовольствия. «Ммм, как здорово! Можно сказать, по-домашнему. Начало есть, конец будет». «Если замерзли...» Из гостиной, где потрескивал камин, вышел хозяин в спортивном костюме и с бутылкой армянского коньяка. «Можно для сугрева по 5 капель, для закуси шоколад имеется. Кстати, наверху 3 комнаты, занимайте они ваши». «А где же хозяева дома будут ночевать?» — поинтересовался Стас. «Не волнуйся, у нас еще много помещений. Вообще, кто в новогоднюю ночь собирается спать? Ты, надеюсь, пошутил?» «А что, мальчики?» Отдавая мужу свою шубку и оставаясь в бордовом кружевном платье, проговорила Валентина. «Я не против коньяка, по глоточку. Считаю, самое то, и согреемся, и азарта прибавится». Стас залюбовался своей супругой. Румяная, кореглазая, круглолицая, со стрижкой каре. Разве можно предположить, что это врач-гинеколог? Отчего-то вспомнилось, как он однажды увидел ее после проведения операции. Она была в халате, маске и медицинском колпаке. И не узнал. Долго потом возмущался, как медицинские атрибуты уродуют внешний вид вообще и фигуру в частности. «Тогда вы тут сообразите на троих, надеюсь». С этими словами хозяин торопливо поставил бутылку на столик, а сам бросил взгляд в окно. «Шоколад и штопор на кухне. Валя, будь как дома. Давай. А я пока встречу Милку с Леной. Они, вижу, подъехали». В этот момент на глаза Стасу попался телефонный аппарат в стиле ретро, стоявший на столике у барной стойки, а рядом с ним лежала потрепанная телефонная книга. Справа от столика раскинула ветки небольшая декоративная пальма, а под ней стояла уютная кресло-качалка. Чуть поодаль начиналась лестница на второй этаж. Ее резные перила вверху не заканчивались, плавно переходя в декоративную перегородку второго этажа, за которой виднелись двери тех самых трех комнат, предназначенных для гостей. Стасу подумалось, что, выскочив на скорости из-за такой двери, он смог бы запросто, схватившись за перегородку, перемахнуть через нее и благополучно приземлиться в гостиной, правда, когда внизу не будет накрытого новогоднего стола. От интерьера веяло благородной стариной, чувствовалось, что обстановка подбиралась со вкусом, и денег на нее не жалели.